Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Седрик, Укуренный мир, том 4, путь домой, странник, но я вернусь домой, боль моя, любовь моя, я вернусь домой, звездной тропой, но я вернусь домой, сквозь огонь небытия, я вернусь домой, двери открой, для меня, эпидемия дорога домой. За несколько минут до этого, иной мир, волшебница стиснула зубы и вновь призвала свою силу. Перетруженное тело прострелило болью, болели многочисленные ссадины, порезы и синяки, болел стык ее плоти с наскоро сотворенным протезом, болели перетруженные мышцы. Это был конец. Я никогда не могла подумать, что Леон сделает то, что собиралась сделать я. Ха, да уж, вот что значит, что он мой ученик. Отлично, вы собирались, вы хотите. Растерянный, опустошенный и ничего не понимающий голос Грея. Маленький глупый ученик, толком еще не освоивший даже азы магии. Глупый, но достаточно храбрый и безрассудный, чтобы бросить вызов тому, от кого предпочитали держаться подальше и самые могучие чародеи этого края, в том числе и она. И вот они здесь, за ее спиной двое детей, а перед ней, пылающие яростью алые глаза древнего демона. Что же, у нее есть способ остановить его, цена, не имеет значения, да и незачем ей больше жить. Ребята сильные, основы она дать успела, не пропадут, а рано или поздно и превзойдут ее, а больше, больше у нее ничего не осталось. Коротать же свой век калекой, нет, лучше уйти, забрав с собой врага. Оставайся позади, короткая команда сама сорвалась с губ, и разум окончательно очистился, полностью отдаваясь задуманной цели. Ур! Воскликнул так и не отошедший от шока парень, но девушка уже не слушала. Руки сплетаются в начальном жесте запретного заклинания, тело само принимает наиболее эффективную форму, осталось только напитать силой, как одновременно произошло сразу несколько вещей. В небесах над руинами, совсем недавно бывшими городом, раскрылась странного вида воронка, из которой просто выпал человеческий силуэт со светлыми волосами. Короткий полет, прямо на разрушенную лестницу, звук удара. Следом за светловолосой фигурой из разрыва показалась фигура более изящная и с темными волосами. Ее полет был куда более плавным, да и приземление было несравненно мягче, прямо на распростершееся тело ее спутника. Это должно быть больно, еще успела подумать волшебница, но секундное промедление стоило очень дорого, демона не волновали внезапные гости, он желал лишь убивать и уничтожать, а потому без раздумий выдохнул широкую струю раскаленной добела плазмы, накрывая и пришельцев, и ее учеников. Точнее, попытался накрыть, но, перед неизвестными, оказавшимися ближе к демону, развернулся сложнейший магический щит, буквально звенящий от влитой в него мощи. Заклинание поглотило атаку, казалось, даже не заметив ее. Дальше началось что-то совершенно абсурдное, да чего там, просто бредовое. Лежащий на лестнице с неестественно вывернутой шеей мужчина поднялся и с отчетливым щелчком вернул свою голову в нормальное положение, после чего злобно ухмыльнулся. Пространственный портал и опять на лестницу, да еще и сразу же у меня попытались сломать плеер, неизвестный щелкнул по какому-то небольшому артефакту, сворачивая щит. А ты еще спрашивала, не свихнулся ли я, используя такие материалы и вешая подобные чары на всего лишь плеер. Ладно, ладно, немного сварливо отозвалась его спутница, ты был прав, мироздание действительно ненавидит твою музыкальную технику, но тебя не смущает, что помимо твоего обожаемого плеера, нас пытался прикончить отожравшийся почти что до уровня высшего демон. Лицо серебряноволосого мужчины приняло озабоченное выражение. Нет, неуверенно ответил он спустя секунду. Еще один ничем не примечательный день в нашей дружной семье. Странную парочку совершенно не смущало ни то, где они оказались, ни присутствующий рядом жуткий монстр. Ну да, спрашивать старого опытного самоубийцу о чем-то подобном. И на что я рассчитывала, с нарочитой досадой обратилась к небесам неизвестная. Рра, даже демон был несколько сбит с толку, во всяком случае, его рев выглядел как-то неуверенно. Признай, дорогая, тебе все же импонирует некоторый флер моего сумасшествия, заметил серебряноволосый, озаботившись отряхиванием плаща от грязи. Иногда у меня возникает страстное желание взять тебя за шею и сжимать, неопределенно поведя рукой в воздухе. С мечтательными нотками в голосе поделилась его спутница. «Поверь, подобное желание возникает почти у всех моих знакомых», закончил отряхивать одежду мужчина. «Ну, кроме Зерефа, да, Зереф, Святой, Рар, Граа. Демон явно огорчился не вниманием к своей персоне, а вот волшебница льда от сюрреализма картины пребывала в полнейшем ступоре. Назвать Зерефа святым? Нет, по поведению этого парня и так было ясно, что с головой у него проблемы, но не настолько же. ТЦ. Пришелец поморщился. Создание портала меня несколько утомило. Уртир, ты не могла бы, эксплуататор. Шутливо возмутилась девушка. Дыхание зимы. Поток странной магии, чем-то похожий на ее собственную, но в то же время и полностью отличный, устремился к демону и прошел сквозь него. Мгновение ничего не происходило, но лишь мгновение. Еще секунда, и тварь, тяжело дыша и хрипя, припала к земле, оперевшись на руки. А он силен. Снежный сад. Появившийся ниоткуда снег стал прилипать к склонившейся фигуре, каждая коснувшаяся снежинка вырастала цветком, не очень большим, но было их много, и силу для своего роста они брали напрямую из демона. Тот уже даже не скулил, тяжело завалился на бок и, явно из последних сил, скреб когтями лед, пытаясь уползти от неожиданно опасных врагов. Фух, все еще сложновато. Атака девушки тоже далась явно непросто. Волшебница различила и подрагивание рук, и испарину, выступившую на лице, знакомом лице. Имя все еще звучало в ушах. Как подобное возможно? Ее малышка умерла давным-давно, и ей сейчас должно было быть куда меньше 20, на которые выглядела гостья. Но магия, черты лица. Спасибо, кивнул сереброволосый и одним прыжком оказался у поверженного демона. Отлично, сущность цела. А сил ты из него вытянула прилично. Приятного аппетита, кивнула ему знакомая незнакомка. Серебряноволосый же просто подошел и пробил голову демону голой рукой. Секунда и, ужас севера, несокрушимый и безумно опасный Диляра просто исчез, а прибывший неизвестно откуда гость довольно зажмурился. А жизнь-то налаживается, едва ли не промурлыкал он. А теперь осталось выяснить всего пару вопросов, молодой человек. Хотя в обоих пунктах такого определения волшебница сомневалась, повернулся к ней. Их глаза встретились, и всего на миг она увидела пылающие яростью алые вертикальные зрачки, жажду разрушения и крови, куда как превосходящую таковую у только что уничтоженного демона. Но вот наваждение схлынуло, и перед ней стоял вполне обычный молодой маг с серыми глазами, насколько маг может быть обычным. Пока женщина и ее ученик в ступоре разглядывали гостя, тот разглядывал их, словно оценивая. Хм, а с формами я несколько ошибся в прошлый раз, хотя и так все очень даже, да, кхм, не суть. Добрый вечер, Ур, вы знаете меня, насторожилась волшебница. Грей же просто рухнул на колени там же, где и стоял, пялись на пришельцев с открытым ртом, и только замороженный учителем несколько секунд назад Леон никак не отреагировал на случившееся. Впрочем, последнее было неудивительно. Все же заклинания, использованные Ур, должно было вернуть его в сознание лишь через несколько часов. «Да, хотя это не совсем так», — очень странно ответил гость. «И прошу, отмените подготовку ледяного гроба, против меня все равно не подействует, а Уртир вы морозить в любом случае не захотите, да и не сможете, заклинание все равно перехватит и отменит, а мне потом возиться». Чем дальше шел этот разговор, тем более странным он становился. Что вообще здесь происходит? Ледяные маги не склонны к истерике, сама их суть состоит из хладнокровия и способности просчитывать ситуацию, но сейчас та, кого назвали ледяной принцессой, была как никогда близка к этому состоянию. Это будет долгий разговор, и, кажется, вести его в руинах, да еще в таком состоянии, не лучшая идея. Уртир, ты не могла бы. Имя дочери вновь заставило ее вздрогнуть. Кому-то вечером придется сильно постараться с выражением своей благодарности за мою заботу. Девушка, носящая имя ее дочери, очень выразительно посмотрела на парня. Вопрос со степенью их отношений отпал сам собой. Впрочем, сейчас это пострадавшую заклинательницу льда волновало в последнюю очередь. Напряжение боя постепенно отпускало, а раны и истощение давали о себе знать, да и о мелких позаботиться стоило. К тому же выбора у нее все равно не оставалось, не принять приглашение от двух магов, походя уничтоживших демона, что заставлял дрожать от страха весь север, она просто не могла. Чуть позже, Сефирот, восстановить повреждения волшебницы было нетрудно. Набор для Ур у меня в загашниках тоже лежал, пусть моя повелительница льда из-за восстановления тела с нуля сосновой ногинами Уртир физически была ближе как раз к дочери, но вот энергетика процентов на 80 совпадала. В общем, не идеал, но все же лучше, чем универсальное снадобье. К тому же его все равно не осталось, вылокал все сам почти сразу после закуски демоном. Его энергетика поможет перестроиться универсальному составу и обеспечит чуть больший выход нужного мне заплаточного материала. В общем, ногу отрастил обратно, ну, а истощение и всякие царапины и ушибы вообще были минутным делом. Правда, в процессе чуть не забыли о мелких. Леон пребывал в отключке, грей, в шоке, да и контузило его маленько. Ур обращать внимание парочки отморозков, вынесших злобного демонюгу без видимых усилий, на своих учеников тоже желанием не горело. Но моя ледяная принцесса отличалась хорошей памятью, общей злобностью и вообще, похоже, у нее всплыл старый таракан с ревностью к ученикам матери. Ну или она просто недолюбливала Грея, что вполне может быть правдой, а причина, да какая, по сути, разница. Так что мелких просто отловили, посадили на самоходную льдину и дотащили до наспех намороженного домика. Потом настало время вопросов. Теперь можно и поговорить. Я с блаженством вытянул ноги и потянулся за чашечкой горячего чая, любезно налитой для меня уртир в созданную из ее льда посуду. Думаю, стоит начать с представления. Меня зовут Сефирот. Как вы уже слышали, я являюсь магом. Ну и так, еще пара должностей по совместительству. Да, парой по совместительству хмыкнула моя ведьма, присаживаясь рядом. Очень интересное определение. А это милейшее, добрейшая, а главное, очень скромная и сдержанная на язык девушка, Уртир Милкович. Ей почти 30, и у нее уже есть кот. Пусть тут шутка про сильную независимую женщину не прижилась, поскольку реально таких женщин в мире хватало, и многие из них юмора бы не оценили, а что такое разозлившаяся волшебница С-ранга, ясно даже самому тупому крестьянину. Тем не менее, от меня девушка подобную шуточку и ее разъяснение слышала. А потому расплата последовала незамедлительно, острый локоть, для верности напитанный маной порядка, заехал мне по ребру. «Оставь моего секретаря в покое», — усмехнулась волшебница. «И вообще, ревновать меня к Эксиду — глупость, тем более с твоей страстью к ушкам. Ладно, потом найду, как еще отыграться. Прошу прощения», — я вновь перевел взгляд на нашу гостью, все еще пребывающую в некотором ступоре от всего случившегося. Да и возвращение ноги на нее явно произвело впечатление, мы несколько отвлеклись, но тут уж ничего не поделаешь. Поглощение демона, совмещенное с собственным исцелением, несколько опьяняет. Вернемся к нашему вопросу. Если опустить подробности, то мы пришли из иного мира, который ушел вперед относительно вашего, лет на 15-17. Я как-то не интересовался никогда точной датой происшествия с Дилярой, к тому же ни леди Милкович, ни Грей не особо горели желанием вспоминать этот период своей жизни. Из-за ряда вопросов, требующих решения, мы отправились в соседний мир и провели там ритуал, связанный с искажением пространства-времени, а потому возвращение домой по прямым координатам стало невозможным. Так что сейчас идем пешком, используя косвенные признаки и пространственные метки. Я старался вырезать все ненужные детали, передав лишь суть, при этом объяснив общий принцип, но все же ограничив информацию для очень неглупой волшебницы, как мне призналась в свое время сама Ур. Услышав о возвращении ее в мир живых, ее первым порывом были мысли о том, как бы прикончить такого нехорошего мага, балующегося с запретным. Нет, тут проблем вроде бы быть не должно, да и объективно, Милкович из данного мира ничего нам сделать не сможет. Но зачем лишний раз нервировать хорошую знакомую? Конкретно сюда мы прибыли по зову крови, довольно специфическому заклинанию, наводящемуся на самые близкие по физически-магическим признакам координаты. Видимо, сочетание вашей крови и близкого присутствия могущественного демона дало нужный процент соответствия заданным параметрам. Это звучит очень странно, осторожно подбирает слова, но после того, что я уже видела, готова поверить и не в такое. Но она еще раз посмотрела на Уртир, как такое возможно. «Моя дочь, Брейн», — шипит моя заклинательница льда. «Этот ублюдок соврал нам обеим. Тебе рассказал, что я умерла, а мне, что ты меня бросила. Что, Уртир жива?» Ур подскочила на месте. «Я должна найти ее. Спокойно, останавливаю подорвавшуюся волшебницу. Лезть туда, где сейчас должна находиться ваша дочь, с двумя детьми на руках, это глупость. А с учетом того, у кого она находится, самоубийство. Я не могу просто сидеть и ничего не делать. Даже у хладнокровия ледяных магов есть свои пределы. Мы не будем сидеть и ничего не делать так, достать из кармана фирменную настойку, едва ли не с самого начала моих приключений там болтающуюся, наливаю в ледяной бокал и едва ли не силой вливаю в девушку. Все же вы с дочерью не чужие мне люди, пусть тут и другие вы. Для начала, с детьми вы никуда не полезете, мы не дети, вскипел Грей, мы МММ. Спасибо, дорогая, ледяной кляп, очень весомый аргумент в споре с любым собеседником. Так вот, вам нужно будет перебраться в другие края, мелким не помешает компания сверстников-магов. А если на севере свяжут ваше появление в городе и исчезновение Диляры, у некоторых личностей могут возникнуть вопросы. Совершенно ненужные вопросы, я вновь кивнул на ребят. Ур, проследив за моим взглядом, скрипнула зубами, но согласно прикрыла глаза. Жизни она успела понюхать изрядно, так что прекрасно понимала, что исчезновение демона не останется незамеченным, а с учетом того, что летела к Грею она ничуть не скрываясь, кого первого будут по этому поводу спрашивать, также осознает, как и тот факт, что люди бывают разные, а женщина с двумя детьми, что еще толком постоять за себя не могут, и без поддержки кого-то могущественного за спиной, слишком удобная жертва. И я знаю одно место, где вам будут рады. У тебя уже рефлекс, всех к феям, Уртир закатила глаза. Что поделать, профессиональная деформация, хомячизм головного мозга. Да нет, там по-любому уже давно обитает тварь страшнее дракона. Что дальше? Ур, узнавшая о дочери, явно не желала тратить время попусту. Дальше, вы с мелкими отправитесь туда, Уртир повспоминает, где в этом времени должен быть Брейн. Думаю, вам обеим хочется сказать ему много интересного. А я заберу здешнюю Уртира и доставлю к вам. Кстати, где твоя местная версия должна быть сейчас? Поворачиваюсь к своей спутнице. Хм, какой сегодня день? Спрашивает она у матери. 11 ноября. Заклинательница несколько ошарашена нашим очередным резким поворотом. Хех, ничего, поживет с феями месяц-другой и привыкнет. Ну или сбежит к темным гильдиям, как в итоге сделал один старик. К демонам подробности. Дата какая? Прояснила мысль девушка. 776 год, 11 ноября, ответила Ур. А вот Уртир поджала губы и чуть отвела взгляд. Подобную мимику она демонстрирует лишь тогда, когда ей за что-то действительно стыдно. На моей памяти подобное было лишь во время разговора о Милде, или на летучем корабле сердца Гримуара, или в райской башне, домываю мозг Джереру. Сердца Гримуара, это же не одна из сильнейших темных гильдий Ишгала, потрясенно спрашивает обеспокоенная родительница. У меня с пеленок была плохая компания, нехотя ответила девушка. Я же словно ведро ледяной воды на голову получил. Джерер, райская башня, Эльза в рабстве, маленькая Эльза в рабстве, путь это не моя Эльза, но Эльза, и она еще ребенок, и там же сидят Милли, Сарана, Кинана и остальные, а я тут сижу, с довольной рожей перевариваю демона и развлекаюсь. Крак, подлокотники ледяного кресла, по своей прочности не сильно уступавшего алмазу, с жалобным хрустом разлетелись мелким крошевом под мгновение назад расслабленными пальцами, эманации жажды крови и разрушений, перекрывающие таковые у Диляры в десятки раз, расползлись по наколдованному дому. Но так же, как все резко началось, все резко и закончилось. Поднявшийся из кресла маг, почему-то с темными и укоротившимися волосами, отстраненно произнес: «Прошу прощения, я только что вспомнил об одном неотложном деле», холодный и равнодушный голос пробирал до глубин души. Вроде бы ничего необычного, но за совершенно обыденными словами слышались крики пытаемых грешников и радостный визг полчищ демонов. Жест рукой, и пространство разрывается, открывая арку перехода. «Уртир, бери уры мелких, это переход в Магнолию. Сообщи Макарову, что скоро ему нужно будет ждать большое пополнение. Я прибуду через некоторое время». Еще один жест, и чернокнижник исчезает во вспышке мрака. «Это что сейчас было?» Мелкович этого мира сглотнула подступивший к горлу комок. «Бояться – это нормально». Она боялась Диляру, но все же вышла против него. Она боялась обращаться к уроду Брейну, но все же смогла пересилить этот страх, чтобы попытаться спасти дочь. Но сейчас колени просто тряслись, а сердце испуганной птицей билось в груди, стремясь покинуть тесную клетку ребер. Сефирот в бешенстве. Уртир была умненькой девочкой и о причинах резкого изменения настроения своего спутника догадалась сразу. В бешенстве, его внешность изменилась, и он выглядел так спокойно, будто за чаем направился. Да, и это спокойствие, самое страшное в нем, и притягательное, А еще у Уртир был несколько извращенный вкус. Ну или он стал таковым под воздействием знакомства с неким магом. Ведь всегда и во всем виноват Бараб. В смысле, Сефирот. Но это уже другой вопрос. И что нам делать? Воспользоваться порталом? Он не будет висеть здесь вечно. В твоем доме ничего критически важного не осталось? Нет, покачала головой Ур. Ничего, без чего бы я не смогла обойтись. Маленькое детское одеялко, над которым было пролито немало слез, ей больше не понадобится. А более ничего ценного у волшебницы, до встречи с учениками, жившей по инерции, просто не было. Тогда пойдем, и женщины, подхватив детей, шагнули в пространственный разрыв. Внутренние помещения системы Р, примерно в это же время. Дедушка Роб, нет, старик закрывает ее собой от убийственного огненного луча. На его губах улыбка. Его жизнь не оказалась напрасной, он смог, защитил, пусть и последний раз. Вот сжигающий поток подлетает к щуплой груди и уходит в сторону. И тюремщики, и их жертвы застывают в недоумении, их головы поворачиваются в направлении, куда ушел залп, и удивление растет. В глухом тупике, где точно никого не было еще десяток секунд назад, стоял высокий темноволосый мужчина в тяжелом плаще и с сияющей багрянцем радужкой. И страшная атака просто застыла в его руках. Огонь играл и ластился, словно милый зверек. Но вот прошла еще секунда, неизвестный сжал руку в кулак, и огонь погас, возвращая неприметный тупичок во власть теней. Девочке вдруг показалось, что в этих тенях есть что-то еще, что-то зловещее и голодное. «Кто ты такой?» – выкрикнул кто-то из надсмотрщиков. Забавно, вот только ничего даже отдаленно напоминающего веселье в голосе жутковатого гостя не наблюдалось. Вы потратили десятилетия труда, заливали эти залы кровью, насыщали их муками жертв и все лишь для того, чтобы призвать сюда жуткое чудовище, проклятого черного мага. И вот когда он оказался здесь, вы спрашиваете, кто я? Господин Зерев, в голосе тюремщика страх смешивался с восторгом. Рабы же, страх с новой силой напал на них, опутывая по рукам и ногам, всех, кроме одной. Кто бы ты ни был, мы все равно выйдем отсюда. Единственный целый глаз девочки горел огнем решимости. Маленькая ручка стискивала рукоять большого кинжала, хотя, для ее габаритов, скорее меча, до побеления костяшек. Страшный гость повернулся к ней и окинул изучающим взглядом, от которого немного не по себе стало даже столь отважной леди. Но вот его взгляд изменился, в нем появилось что-то странное и теплое. В детстве ты и вправду была воплощением Милоты, Эльза, даже в таком состоянии. Спасибо. Все, мягко говоря, удивились. Но сейчас не то место и время. Алые глаза названного Зерефом вновь наполнились холодом. А у меня есть еще дела, и повернулся к хозяевам башни. К вашему глубокому сожалению, я не Зерев. Мой брат слишком мягкий и просто бы вас убил. Со мной просто не будет. Убейте его. Крик из толпы, и в Незерефа устремляются магические заряды. А вот демонические псы стояли, как вкопанные, лишь поджимая хвосты и тихонько поскуливая. Странный гость даже не пошевелился, атакующая магия не оставляла на нем ни царапины, а во взгляде виднелась лишь скука и отвращение. Спустя 3 минуты, когда атакующие выдохлись, он вновь заговорил. Что же, на закованных в магические цепи стариков и детей этого действительно бы хватило. Но, слабо. Тем не менее вы успели замучить и убить многих. Их тени до сих пор здесь и требуют отмщения. Все, что им нужно, лишь немного силы. Так пусть каждый, кто погиб по вашей вине, вырвет у вас кусок души. Темные искусства, месть павших, сложная конструкция, сплетенная из лучей черного света, засияла над руками чернокнижника. Мгновение, и она рассыпалась, а из теней стали выходить силуэты. Рабы, что нашли свое последнее пристанище в этих стенах. Старики, подростки и совсем дети, мужчины и женщины, и с каждой секундой их становилось все больше. «Они ваши», — кивнул темный маг, и вал призраков устремился по переходам, подхватывая с собой в ужасе взвывших тюремщиков. Вскоре в башне остались лишь рабы, теперь уже точно бывшие. В установившейся тишине звук шагов страшного гостя был отчетливо слышен. Он направлялся к замершему старику, который продолжал закрывать собой девочку с алыми волосами. Роб внимательно следил за неизвестным, пусть он понимал, что шансов в противостоянии с этим существом у него не будет, но это не повод пропускать его к детям. «И что дальше?» – нашел в себе силы спросить старик. «Я не причиню вам вреда, не для того я пришел». К тому же, думаю, и вам, и вашим подопечным нужно будет найти ответ на один сакраментальный вопрос бытия. Что вы имеете в виду? Нахмурился старый маг. Скажи, есть ли у феи хвост? Склонил голову на бок Незерев. Что? Старик опешил. Не может быть. Феи бывают темными, злыми, но все же остаются феями. История нашей гильдии куда как интереснее, чем принято считать. Рукав плаща на правой руке вторженца неведомым образом исчез, открывая вид на черно-алую татуировку, такую же, что красовалась на спине Роба. «И я пришел, чтобы вернуть вас домой». «Ха-ха-ха, пожилой волшебник упал бы на колени, если бы гость не успел его перехватить». Смех и слезы, а также эманации счастья и облегчения. «Я давно утратил надежду. Спасибо, Сефирот, так меня зовут. Но сейчас возьми себя в руки». Ты должен позаботиться об этих детях, да и всех остальных. Собери всех в зале, я открою портал. Мы должны спасти Джерра. Вступила в разговор Эльза. Она была сосредоточена, серьезна и чуть дулась, что вызвало новую улыбку у Сефирота. Конечно, идем. И девочка, и жуткий чернокнижник пошли в сторону центральных залов. Чуть позже. Центральный зал. Сефирот. До цели маленькая Эльза провела меня буквально минут за пять. Несколько разорванных трупов по пути не вызвали у нее никакого отклика. Все же в башне она уже успела повидать всякого, невольно напоминая мне о другой девочке с подобным характером. Но если Лауру растили как суперубийцу и подопытного кролика, то тут была просто жизнь раба, чье существование сводилось к отупляющей работе и, как итог, месту на жертвеннике, когда работать больше не сможет. Ярость вновь начала подниматься из глубин моего существа, но была задавлена волевым усилием. Достаточно. Эхо мертвых и так наказало их сильнее, чем что бы то ни было еще. Мне не сильно нравится некромантия, работа с живыми трупами, точно не мое, но вот смерть как таковая и то, что остается после смерти от тонких тел, тут уже все гораздо интереснее. Эти стены действительно помнят очень много смерти и боли, отчаяние было буквально запечатлено в них. В итоге, воплотить образ было нетрудно, а подпитка демонической силой позволила этим теням, ненадолго призванным из серых пределов, бить не просто по энергетике, ослабляя жертву и вытягивая жизнь. Нет, они именно рвали души на куски, но, не будучи полноценными демонами, даже низшими, поглотить их они не могли. Так что теперь этим тварям, притворявшимися людьми, предстоят сотни, если не тысячи перерождений в самых ничтожных и мерзких существ, пока раны не затянутся, позволяя стать, ну, бабабам, хотя бы, но довольно вспоминать о них. Мы пришли, большой круглый зал с управляющей лакримой в центре, я уже был здесь десяток лет вперед. Да, за прошедшие годы тот Джерр сделал многое, сейчас зал лишь отдаленно напоминал то, чем он мог бы стать в будущем. Вот только теперь этого не будет. Тем временем девочка рванула к своему другу и принялась его отвязывать, а я сосредоточился на магических следах. Уртир просто прошила в свою жертву нужные парадигмы, но закладка еще толком не легла и не прижилась, потому, пока Эльза старательно резала веревки на своем друге, я просто наложил на него очередное очищение. Энергоканалы неприятно дернуло, пусть я и подлечился, но до прежней формы мне еще далеко, а несколько порталов, призывы и прямой перехват чужих заклинаний пусть и не сильно энергозатратны, но все же ощутимы, так что увлекаться не стоит. Но вернемся к местной Уртир. Девушка-подросток уже явно заметила, что все ее усилия только что смыли, а потому было нетрудно почуять эманации ее недовольства, приправленные капельками страха и заинтересованности. Тьма, я не думал, что у нее подобный пунктик был уже в этом возрасте. Хорошо, что хоть интерес явно академический, а не нечто большее, этого бы мои нервы могли и не пережить. КХМ, неважно, в любом случае, ее эмоции я отчетливо ощутил. Она сидела совсем неподалеку, видимо, тайничок, организованный гримуаровцами под носом у хозяев данной башни. Да, с учетом уровня Аида и того, что показали эти самые хозяева, сдается мне, старик мог тут и официальное посольство разместить, никто бы не заметил. А, Эльза, это ты? Паренек пришел в себя, вид у него был потрепанный и слегка замученный, но вот то, как звучал его голос и как осторожно он прижал к себе девочку. Ну что же, тут все понятно, вполне возможно, что лет через 10-15 в этом мире появится еще одна маленькая Венди. Да, нужно будет сказать спасибо моей Уртир, если бы не она, сердце моей воительницы было бы безнадежно занято. Пусть я и понимаю, что те действия причинили ей немало боли, но мой эгоизм, тем не менее, все равно рад. Идите вниз, мне нужно закончить еще одно дело, накладываю на парочку легкое исцеление, усталости, ссадины с ушибами это уберет, а на большее мне сейчас замахиваться нельзя, если не хочу профукать весь тот прогресс с собственным исцелением. Вряд ли еще раз на моем пути встретится готовый к употреблению демон, да и лечебные эликсиры остались только именные, их эффективность для другого человека, а тем более не человека, составит процентов 5-10 от максимума. В общем, не рискуем. Я знаю, что ты меня видишь и слышишь. Выходи, я тебя не трону. В ответ тишина и небольшой приступ паники за стенкой. Хаймэм не поверила. Странно, призвать адамантиевый клинок. 3 разреза и пинок в вырезанный треугольник. Дежавю, однако. Открывшаяся зала была действительно небольшой, где-то 3×3 метра и с потолком 2 метра. Моя цель прижалась к одной из стен и сейчас переводила большие-большие глаза с вырезанного куска стены на меня и обратно. Хаем, что тут скажешь, нескладная и весьма угловатая девочка-подросток с милыми хвостиками, как у Венди, магическая сила ранг, с учетом ее возраста, очень неплохо, но и не что-то запредельное. Смотрим друг на друга, изучаем. Ну привет, Уртир, вы знаете меня, настороженно, это сложный вопрос, тебя я не знаю. Но вот Уртир Милкович, знаю очень хорошо, мы познакомились с ней в 784 году и многое пережили вместе. 8 лет вперед, а она быстро все поняла, суммарно, 15 и не совсем вперед, но в целом, верно. Ох уж эти пространственно-временные аномалии и сдвиги, и какие ваши доказательства, этот знакомый прищур. Я знаю твое самое сокровенное желание, а также то, что его осуществление возможно совсем иным способом, гораздо проще и быстрее. Что? Ее аж подбросило, а на лице смесь недоверия, надежды и страха, что в эмоциях творится, лучше даже не смотреть. Я могу помочь тебе исполнить его. К тому же, задание Аида ты все равно завалила, а он не отличается всепрощением, девочка насупилась. Хаем, возможно, тут старик Пурихита еще не окончательно скорабтился и не внушает ужас и страха своим подчиненным. Хорошо, если так, почему я должна вам верить? И настороженный зырк. Тьма, дай мне терпение, девочки-паранойки, как же с ними сложно. Начнем с того, что я, зная где ты находишься, что делаешь и чем это грозит, не прибил тебя на месте, продолжим тем, что вместо того, чтобы просто связать и тащить, словно гусеницу, я трачу свое время на убеждение. Ладно, вижу, все равно не веришь. Как насчет небольших личных подробностей? Твое любимое блюдо, запеченные в меду крылышки чокоба. Любимый вид одежды, свободное кимоно, под которое ты не надеваешь белье с 12 лет. А еще у тебя есть небольшая родинка, прямо на. Мой взгляд устремился вниз. Я поняла. О, ты вогнал в краску 14-летнюю девчонку. Молодец, Сев. Можешь собой гордиться. Разумеется, в этом мире дела могли обстоять несколько иначе, что-то чуть сместиться и прочее. Но на этот случай у меня был план, состоящий из тюк по голове за шкирку и курсуртир, а там уже пусть вправляют мозги коллективными усилиями. Ну что, теперь веришь? В это все еще сложно поверить, но альтернативу я вижу, насупилась. Хех, все же действительно умненькая девочка, если бы еще не некоторые детско-подростковые закидоны. Вообще всей бы этой истории не случилось, но уж что теперь, вот и замечательно. Пошли, от протянутой руки она гордо отказалась, но послушно встала и двинулась в нужном направлении. В зале уже все было готово. Роб, 30 детей возрастом от едва ли не грудничков до подростков 14-15 лет. Увидел я в этой толпе Исарана, Эрика Кобрускинаной на руках, и еще некоторых знакомых, часть из которых я убил в другом мире. Помимо детей, была там еще и сотня взрослых. От 15 до столько не живут все с той или иной степенью истощения, но боевой дух на максимуме, так как кроме свободы им еще и нормальная еда досталась, равно как и ключи от кандалов. На Уртир поглядывали довольно косо, ее никто из рабов раньше не видел, плюс отсутствие следов тяжкого труда и цивильная одежда не из дешевых. Но дальше косых взглядов никто заходить не стал, всем было не до этого, да и тот факт, что она пришла со страшным типом, что в одиночку жутко убил всех надсмотрщиков тоже, полагаю, сыграл не последнюю роль. «У нас все готово», — отчитался повеселевший и даже слегка помолодевший роб. «Отлично, открываю очередной пространственный разрыв по метке моей Уртир. Судя по координатам, они уже в Магнолии, полагаю, Как раз сейчас объясняют Макарову, что он попал. Ну что же, не будем заставлять старика ждать. Хе-хе, прошу. Эльза, подавая пример остальным, смело сигает в портал. Джерр несется следом, за ним Симон и прочая мелюзга. Дальше идут взрослые, а замыкает процессию Роб. Последний в портал с недовольным криком влетает Уртир. Что-то она замешкалась, а как говорил кто-то из мудрых, зачастую движение вперед есть следствие пинка под зад. Вот я и обеспечил ей это самое движение. Портал закрылся, и я остался совершенно один в пустой башне, забитой лакримой и пленными душами принесенных в жертву магов. Вот только ни то, ни другое мне было не нужно. Будь эти маги злобными ублюдками, это бы решило проблему. Как раз такие души мне бы подошли для дальнейшего восстановления больше всего, но вот невинно убиенные тем более дети. Где-то в глубине моего я голодно предвкушающе взревели останки сущности архидемона. Нет уж, обойдется, хватит с нас и просто маньяков. Да и вообще, даже к такой диете я еще не готов, иначе не стал бы заморачиваться с эхом и просто бы их сожрал. Ладно, с башней пора заканчивать, и я даже знаю как. Вернуться к управляющей лакриме, на основную энергетическую магистраль наложить простейшие укрепления, запитав его школой тьмы, а сверху, на управляющий контур, светляка на мане света, теперь чуть подправим вот эти пару линий, и, готово, через пару минут затемненная мана пережжет подпиленный фильтр и вступит в прямое взаимодействие со светляком, что автоматически приведет к полному обрушению энергосистемы и высвобождению маны. А поскольку превалировать тут будет мана тьмы, всю эту конструкцию просто и без затей аннигилирует. Хомяк, молчать, мы все равно ничего унести не сможем. И вообще, это месть за загубленный плеер. Осталось решить еще парочку проблем. И первая из них, а это его навязчивая идея убить всех фей. Или он еще не дошел до жизни такой. Так, где его основная база? Уртир мне в свое время поведала, все же летучий корабль, это лишь мобильный штаб. А вообще они сидят в одном непримечательном городишке в Рун. И почему всякая гадость любит строить свои обиталища в этой стране? Работорговцы, наркобароны и прочий криминал. Причем нечестные воры, убийцы и разбойники, их я еще вполне мог понять и даже принять их образ мыслей. В конце концов, из таких банд и вырастали в прошлом все эти аристократические династии. Нет, там гнездилась именно гниль. Ох, сколько мы с Рари в свое время добыли подопытного материала в тех краях. Ну и научили в сторону Фиора даже не дышать, но это детали. Довольно ностальгии, время не ждет. Мина активирована и скоро рванет, так что оставаться на месте не рекомендуется даже тентаклеевым монстрам-суицидникам. Все ценные для меня кадры также покинули башню. Ну, а если кто из рабов оказался слишком медлительным или тупым, чтобы добраться до места, значит, дедушка Дарвин в очередной раз подтвердит свою правоту. Задать координаты, темная тропа вновь ложится под ноги. Гильдия встретила меня старым интерьером прошлого здания и привычной атмосферой пожара в борделе во время потопа. Макаров бешеным колобком носился по всему залу, пытаясь обеспечить всех детей едой, водой, снять мерки для одежды, упихать куда-то взрослых рабов и при этом не налететь на полюшку, что и так посылало лучи любви и добра всем человекам. Впрочем, последнее не мешало ей проводить медосмотры всех, кто не успевал убежать, и поить пойманные жертв пациентов своими декоктами. Затеряться в подобной атмосфере было несложно. Краем глаза еще заметил, как Ур вцепилась в молодую версию Уртира и что-то ей объясняет. У обеих глаза на мокром месте, а счастье. А вот моя ведьма пристроилась у стеночки и наблюдает за всем этим с очень сложной гаммой в эмоциях.